Слушай, друг, у тебя мания преследования. Ну что, роскошной бабе, делать в твоих вонючих бережках? На кой ляд ты ей сдался? Вот-вот, бормотал я. Все понятно. Она искала сумочку Наи. Вот зачем она лазала под шкафами. Ляга, ведь ты же гений, детективный Андерсон. Тебя менты наверняка обожают за героику служебных будней. Напряги связки и разыщи мне оперуполномоченного Глинова. Он тогда вел первоначальное следствие. Ладно, попробую. Рисковый ты парень, бледный лис. Я видел Глинова 7 лет назад на допросе. Его степное, словно стесанное ветром лицо, имело всегда одно и то же угрюмо внимательное медвежье выражение. Люди с такими лицами бывают тупы, грубы и жестки, но не бывают трусливы и подлы. От его выверенных милицейских приемов и фраз, наверное, не у меня одного поджимало яйца. Я и сейчас помню его ледяное. «Показания давать будешь?» И после 2 ударов дубиной, согласившись всего лишь дать показания, я был в 2 счета додавлен до суда и тюрьмы, где мои возражения и заявления уже во внимание не принимались. Я не винил его за то, что случилось. Несколько лет лагеря убедили меня, как ни странно, в единстве мира и коллективной ответственности человечества за происходящее. Это не убийца убивает. Это все мы убиваем. Не ребенка насилуют, а всех нас. И не меня лупил следователь Глинов, а самому себе выкручивал суставы и вытрясал мозги. Поняв это, я уже не мог быть идеальным героем-мстителем, как Верес, этаким праведным антикиллером. Не мог убить даже Вараксина, хотя был уверен, что он заказал Наю. Оэлен говорил, что именно это чувство родства со всем миром отличает настоящего шамана. Но, думаю, не только шамана. Машинально я поднял с пола какую-то тряпицу с болтающейся биркой модельного агентства. «Слушай, Ляга, а что такое артишок? Слово знакомое очень. Кажется, так называлась фирма, где работала Ная». «Ты прав», — подтвердил Ляга. «Теперь им владеет моя жена». Он смахнул на пол бумажную шваль, привычным жестом откупорил бутылку. «Вот так пишешь, не спишь ночами, худеешь, хереешь, бриться забываешь, ладишь героев, в чреве вынашиваешь, и в какой-то момент они набирают силу и начинают злобно эксплуатировать тебя. Они, как демоны, используют твое тело, чтобы вызнать все о земных наслаждениях. Они выжимают твой мозг, высасывают память. как палачи выпытывают самое сокровенное, чтобы стать абсолютно живыми. А после они уже не нуждаются в тебе. Они самостоятельно выбирают свои жертвы и рыщут по миру. Писатель рано или поздно спивается и умирает, а его герои вечно увлекают, влюбляют, смешат и заставляют плакать. Ты думаешь, почему писатели и поэты частенько спиваются? После того, как их оставляет очередной фантом, им просто нечем заполнить свои зияющие высоты. Вот с тоски и пьем-с. Так-то. Я разгреб вещи на диване. Из приоткрытой пасти брошенного чемодана выглядывал угол алого плащика из тонкой блестящей кожи. Оставалось только потянуть за кончик и вытянуть лягушачью шкурку на божий свет. Только дамы из очень высокого общества могут менять машины в тон платьям и плащам. Ого! Какой сочный цвет! Ляга, а где сейчас твоя жена? Моя жена, этот фантом, тоже собралась меня покинуть. Хотя, знаешь, уже основательно надринькавшись коньяка, вновь заговорил Ляга. Увлекся я тут древними родословными книгами. Любовь к отеческим гробам одолела? Отнюдь нет. Один меркантильный интерес. Так вот, рылся я в старинных летописях и как-то добрел до брачного ложа Евпраксии Смоленской и Симеона Гордого. Бытовал в XIV веке такой вид свадебной порчи. Ляжет с великим князем, а она ему покажется мертвец. Вот и со мной такое же бывало. Прикоснусь к ней и руку отдерну. Холодно. А вот кто испортил, не пойму.